Среди уволенных в запас или выгнанных из органов милицейских оперативников или сотрудников спецслужб. Это ближе. Опыт у них есть, но пойдут ли они на убийство? Может, кто и пойдет, но его еще поискать. А пока будешь искать, 10 раз засветишься. Тоже не годится. Так где же мне найти киллера? А вот где. В реабилитационном центре, вроде того, каким руководит док, где пытаются вернуть к нормальной жизни людей, которые умеют убивать. Привыкли убивать, которые видели столько смертей, что одной больше, одной меньше уже не имеет значения. Вот там и можно, вернее всего, найти профессионала, который пойдет на убийство еще один раз, последний, чтобы получить шанс начать новую жизнь. Там его и нашли. Но кто мог знать, что в реабилитационном центре при военном госпитале на 45-м километре Минского шоссе работает санитаром человек, который идеально подходит на роль киллера. Настолько идеально, что ни у следователя, ни у прокурора, ни у судей даже тени сомнения не возникло, а может ли этот человек быть наемным убийцей. Конечно, может. Как же он не может? Как сказал адвокат на суде над Калмыковым, Россия обрекает своих солдат и офицеров на нищету и толкает их в объятия криминала. Они вынуждены убивать, чтобы обеспечить сносные условия для жизни своим семьям. И еще одна мысль крутилась где-то на периферии сознания, пока я занимался обычными своими делами. Башлял пожарного инспектора, который раз в месяц, как за получкой, приезжал в столярку и составлял акт о недостаточной вентиляции опасного в противопожарном отношении промышленного помещения. Потом объезжал пилораму и сушилку, а еще позже лаялся с лесниками на наших делянках. Было такое чувство, будто я забыл что-то очень важное. Я перебирал в памяти все разговоры минувшего дня, как перебирают гречку. Но мысль ускользала. И лишь на закате, когда я возвращался с лесосеки и предвкушал спокойный вечер в доме, в котором, как во всяком доме, где есть грудной ребенок, пахнет овечьим хлебом и парным молоком, до меня вдруг дошло. Я дал по тормозам так, что джип занесло. Ну, конечно же, банковские реквизиты реабилитационного центра ДОКа. Мамаев сказал, у меня есть. Да, так он и сказал, у меня есть. Я набрал номер центра и попросил позвать к телефону доктора Перегудова, только бы он не уехал. Минуты через 3 док ответил, слушаю. «Ты долго еще там будешь?» «Всю ночь. Дежурю. Я подъеду». «Что-то случилось?» «Нет, но кое-что, кажется, прояснилось». Дома я сполоснулся в душе и по-быстрому перекусил. «Куда ты собрался?» — спросила Ольга. «Дела?» «Ты хоть помнишь, что у тебя есть дочь и сын, не говоря о жене? Ты о нас совсем не думаешь?» «Нет», — сказал я. «Нет, я думаю». Только о вас. Госпиталь спал. Были ярко освещены лишь окна операционной. На пандусе приемного отделения стояла армейская скорая с работающими проблесковыми маячками. Суетились медсестры и врачи, санитары тащили носилки. Новый груз из Чечни. Док повел меня по тускло освещенному коридору. Из-за плотно закрытых дверей палат не доносилось никаких звуков, но вся атмосфера была словно насыщена болью и ужасом. Болью старых ран, ужасом давних боев. Кому-то в них отрывало ноги, кому-то руки, и всем калечило души. В чулане, где когда-то хранились швабры и ведра уборщиц, а теперь был кабинет руководителя реабилитационного центра, док включил компьютер и вопросительно взглянул на меня. «Что искать?» «Пожертвование. С начала 98-го года». «Крупные?» «Я их помню». «Нет. Мелкие и средние. Как ты их выпрашиваешь?» «Рассылаю по электронной почте, по всем фирмам. Отзывается примерно одна из 200. Давай смотреть. Должно быть столько, чтобы не бросалось в глаза. Не меньше 500 баксов и не больше 1000. Я угадал. $1000 от компании «Интертраст» была перечислена на счет центра 5 февраля. А 15 февраля Калмыков уволился. Все сошлось. «И что это значит?» — спросил док. «Я знаю, кто заказал Мамаева». «Кто?» «Сам Мамаев».